Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Снупи и Вудсток сидят на земле, ничего не понимая. Появляются слова «Миссия 4». Снупи торжественно шагает в шлеме и скафандре перед зданием НАСА. Снупи, хватит прохаживаться! Ты опоздаешь! Снупи замечает ракету и бежит к ней. Внимание всем! Вы готовы? Готовы! Давно готовы, Чак! Готовы! Системы готовы! Мы готовы к запуску! Обратный отчет! 10! 9! 8, Чарли и остальные 7, готовятся 6, к запуску. Снупи 5, спешит в ракету, 4, садится и пристегивается. 2! 1! Старт произведен! Ура! Держись там! Чарли следит за Снупи через монитор. Подходит к скорости звука. Ракета устремляется от земли. Включается двигатель второй ступени. Отделяется первая ступень ракеты. Снупи вдавливает в кресло. Поздравляю, Снупи! Ты вышел на орбиту Земли! Снупи встает из кресла и плывет по воздуху. На мониторе появляется Кара. Как? Еще не все? Не совсем. Хотя на запуск в космос требуется всего пара минут, нам понадобится около 6 часов, чтобы состыковаться с МКС. Снупи висит в воздухе, глядя на Кара. Еще не все, космонавт Снупи. Я сказала 6 часов. Снупи строит карточный домик. Тот разлетается. Снупи вяжет. Снупи и дети спят за пультами управления. Франклин просыпается. Ты на месте! МКС, готовься к стыковке! Сила Юпитера! Космическая станция большая, как дом! Вообще-то, сэр, МКС размером с футбольное поле. Футбол! Твой любимый Чарли Браун. Не трусь, это исторический момент. Я не разочарую тебя. Ради истории! Люси убирает мяч, когда Чарли Браун хочет ударить по нему. Истории всегда повторяются, Чарли Браун. Поверить не могу! Мой пес в космосе! Снупи перемещается по МКС и ударяется, пытаясь контролировать свое тело. Добро пожаловать на Международную космическую станцию. Помни, сейчас ты находишься в условиях микрогравитации и висишь вверх ногами. Снупи зависает вверх ногами у иллюминатора, глядя на Землю. Ох, чудесно, правда? МКС летает вокруг Земли. Ты сможешь насладиться прекрасными видами родной планеты. В кадре Марси. Орбита – овальный путь. Объект проходит его, попав в поле гравитации другого объекта. Например, Земля на орбите вокруг Солнца. А этот мяч на орбите вокруг головы Чака. Пэтти водит мячом по кругу. Можешь чувствовать себя как дома. Снупи открывает чемодан и достает содержимое. Закрывает чемодан, но тот начинает двигаться. Снупи вновь открывает чемодан. Из него вылетает Вудсток. Вудсток? Я не помню, чтобы ты был заявлен в команде. Но, полагаю, раз ты участвовал в тренировках с космонавтом Снупи, можешь остаться. Снупи и Вудсток обнимаются. Прекрасно, что вы хорошие друзья. Во время пребывания на МКС важно работать в команде. Пора дать тебе первое задание. Сделай снимки Земли. Снимки Земли, сделанные с МКС, очень важны. Во время плохой погоды или стихийного бедствия эти фото помогают быстрее принять меры на Земле. Класс! Они также помогают ученым исследовать вымирающих моллюсков на Таити. Люси хмурится. Это очень серьезно. Понял! Снупи и Вудсток, надев камеры на шее, отдают Люси честь. Снупи и Вудсток снимают и распечатывают груду фотографий друг друга. В окнах МКС мерцают вспышки фотокамер. Я думаю, этих снимков достаточно. Теперь второе задание. Твои мышцы не напрягаются, когда ты перемещаешься в микрогравитации. Делай упражнения по 2 часа в день, чтобы сохранить силу. Снупи с Вудстоком бегут по беговой дорожке. Вудсток выходит вперед. Снупи отталкивает его назад. Вудсток вырывается и включает более высокую скорость на дорожке. Космонавты, это не гонка! Снупи хватает Вудстока и слетает с беговой дорожки, впечатываясь в стену. Ладно, идем дальше. Космическая станция, твой дом вдали от дома. Но это и лаборатория. Кара дует на летящий носок. Космонавты, здесь должно быть чисто. Снупи отдает честь, собирает пролетающие мимо вещи и берет пылесос. Вудсток собирает несколько вещей, в том числе гнездо, и бросает их. Выброшенные вещи ударяются о Снупи, который пылесосит. Снупи струей пылесоса отгоняет вещи обратно к Вудстоку. Снупи с помощью скотча делает перегородку. Снупи проталкивает Вудстока через перегородку в другую часть помещения. Вудсток злится и разрывает скотч. Снупи и Вудсток оказываются связанными. Ой-ой, космический осколок под названием микрометеорит может столкнуться с МКС. Не волнуйтесь, мы переместим вас с помощью пульта управления. О нет, похоже, пульт управления заело. Кара, помоги нам! Прости, Хьюстон, сейчас на мне столько дел висит. Снупи, у нас проблемы. Нужно передвинуть рычаг, чтобы космическая станция избежала удара. Но поторопись! Снупи и Вудсток пытаются освободиться. Марси, где микрометеорит? Он в 300 километрах от них. С такой скоростью удар будет через 30 секунд! О, не могу смотреть! Укройся, Чарли Браун! Лайнус накрывает Чарли Брауна покрывалом. Мимо Снупи и Вудстока проплывает пылесос. Снупи ртом включает его и с его помощью перемещается по комнате. Снупи и Вудсток не дотягиваются до рычага на пульте управления. Вудсток вырывается из скотча и ударяется о рычаг. Опасность устранена. Да! Снупи, это Хьюстон. Микрометеорит прошел на безопасном расстоянии. Отлично. Молодцы, космонавты. Хотя техника исполнения необычна, вы спасли станцию от повреждения и научились работать в стесненных условиях. Это хорошо, потому что они станут еще стесненнее. Люк открывается, и влетают желтые птицы. Поприветствуйте своих коллег, доставленных на МКС вместе с припасами. Стая желтых птиц, таких же как Вудсток, кружит вокруг Снупи. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. Снупи в космосе. Авторское право 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. Снупи в космосе, мелочь пузатая и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.